Глава 16. С нехорошими мыслями я покидал крейсер «Амаха» после того, как военное совещание у адмирала Дрейка завершилось. Все-таки до сих пор не могу привыкнуть к простой истине: не очаровывайся людьми, и не будешь разочарован. Но не могу я, когда пожимаю руку, смотреть и думать о человеке как о подлеце, который готов тебя предать в любой подходящий момент. Конечно, я все понимаю, и Дрейк мне изначально не клялся в вечной дружбе. Но все-таки так сейчас погано было на душе от его предательства. Ладно, теперь ни к чему строить из себя обманутую курсистку. Надо как-то выбираться из этой не очень хорошей ситуации. Совещание было окончено, я шел по коридору американского крейсера, направляясь к ангару, где находился мой шаттл, но все еще продолжал переваривать у себя внутри последние слова Дрейка. Ведь этот хитрец или подлец, я еще не решил, как буду его называть, не просто от русских в своей эскадре собирался избавиться. Он и меня лично хочет физически устранить. Иначе зачем бы старик настаивал, чтобы именно я оставался на Афине на орбите планеты, хотя Дрейк прекрасно знал, что в данный момент я командую Абдул-Кадиром. Точно рассчитывает на то, что Кайода Ричардсон меня прихлопнет у Тиры. Там, в каюте у Дрейка, я максимально старался не показывать своих эмоций, чтобы старикашка ничего не заподозрил. Поэтому согласился остаться на Афине. Более того, без особых возражений передал под управление Итана Дрейка трофейный Абдул-Кадир, несмотря на то, что его команда сплошь состояла из русских космоморяков. А еще мне пришлось отдать Дрейку трофейные галеры, на которые тот сразу же направил собственные команды. Ну и, конечно же, вернуть Чонси. Я не сильно страдал о потере галеры и эсминца. Это не те корабли, за которые можно переживать. Но вот Абдул-Кадир отдавать этому хромоногому хамелеону, я имею в виду Итана Дрейка, я совсем не собирался. Именно поэтому я задумал послать на трофейный османский линкор нашего старого доброго Кафтаранга Жилу. Понимаю, тот не сильно будет гореть желанием переходить со своей любимой Афины на другой корабль. Но в ситуации, в которой мы оказались, выбирать не приходилось. Аристарх Петрович — единственный старший офицер, который мог не только профессионально управлять махиной линкором, но и вовремя сориентироваться, когда это будет необходимо. Именно на это я и рассчитывал, потому как Жиле придется быстро соображать в определенный момент времени. К чему это я? Да к тому, что в моей голове уже возник план мести адмиралу Дрейку за его подлые намерения. Да, я по-прежнему был уверен, что американец хочет от меня избавиться, и не собирался спокойно наблюдать за собственной гибелью. Поэтому в одну секунду просчитал несколько вариантов действий в зависимости от обстоятельств. К сожалению, я не мог сейчас никого посвятить в свои грандиозные планы, потому как абсолютно был уверен, что Дрейк прослушивает мои разговоры. Я не поверю в то, что старик, планируя свое предательство, не получает информацию, о чем ведут речь эти раски. Поставить жучки в каютах и на мостиках русских кораблей, либо прицепить их, к примеру, на мой китель, не представляло сложности. Современная прослушивающая аппаратура обладала микроскопическими размерами, и обнаружить ее без специальных сканеров, которые имелись лишь у контрразведчиков, было нереально. Представьте, сколько раз обнимал меня Дрейк и похлопывал по плечам, а со сколькими из американских капитанов я попереобнимался, когда те поздравляли меня с победой. Так что я был уверен, что ни один и ни два жучка уже находятся на мне и передают информацию тому, кому надо. Благо, что мысли пока не могут расшифровывать, а то бы мне совсем худо пришлось. Я это к чему веду? Жили, как и остальным своим товарищам, я, к сожалению, не могу ничего рассказать о своих подозрениях, поэтому мне придется ввести в курс дела Аристарха Петровича какими-то намеками и перемигиваниями. Я еще не знал, получится у меня это или нет, но вроде как Жила человек толковый и разобраться должен. Поначалу я решил сразу лететь на Афину, не посещая Абдул-Кадир, чтобы не терять времени, потому как адмирал Дрейк, не дав никому опомниться, так неожиданно засобирался к вратам на Тавриду, что сейчас на его кораблях экипажи вовсю готовились к походу. Через 2 часа 9 боевых вымпелов из состава пока еще союзной эскадры в сопровождении 15 десантных кораблей должны были покинуть орбиту планеты Тира-7, оставив меня одного ее охранять. Однако, когда я уже подходил к своему шаттлу, то вспомнил, что кое-кого забыл на Абдул-Кадире, и мне придется залететь на линкор хотя бы ненадолго. Речь, конечно же, шла о лейтенанте Макград, по-прежнему находящейся в медблоке Абдул-Кадира. Я, несмотря на разочарование в американцах, не допускал мысли о том, чтобы Холли знала о подлости Итана Дрейка и поддержала своего командующего. Если честно, я думаю, что никто из капитанов его кораблей не знал о планах Дрейка, разделаться со мной и русскими экипажами. Возможно, в эти планы был посвящен генерал Томпсон, но кроме него навряд ли старик посвятил бы кого-либо еще. Да и зачем втягивать в такое грязное дело других, тем более, что многие из капитанов кораблей эскадры Дрейка видели, как сражаются русские и как мы совсем недавно бок о бок стояли и умирали под огнем республиканцев. Мои предположения подтвердил Винсент Голланд, зычный голос которого я неожиданно услышал, уже почти садясь в собственный челнок. Офицерский шаттл командора стоял рядом с моим, и Голланд, увидев меня, подошел, несмотря на то, что мы расстались с ним и остальными офицерами эскадры всего 5 минут назад. «Контр-адмирал, если для вас это важно, то я хочу сказать, что поддерживаю опасения насчет безопасности Тиры, когда большинство наших кораблей уйдут к переходу Бессарабия-Таврида», пробасил Голланд, подходя ко мне вплотную. «Командующему Дрейку видней. Он профессионал в тактике маневренной войны, и я полностью доверяю его опыту. Я по-прежнему помнил о жучках и сейчас старался быть паинькой. Думаю, что мне и оставшимся на верфи вымпелам не стоит опасаться атаки Ричардсона. Переход, к которому вы направляетесь, на самом деле является куда более ценным призом, и наш противник об этом знает». «Вы как будто не слышали мои слова о Кайоде Ричардсоне», — обиженно воскликнул Голланд. «Я же говорю, этот человек не способен проанализировать ситуацию. Он видит слабую цель и атакует. Именно поэтому я и опасаюсь за вас и остальных. Вы остаетесь один на один со стаей волков». «Благодарю, командир, за ваше беспокойство, но это лишнее», — холодно ответил я, несмотря на то, что понимал, Винсент действительно расположен ко мне, иначе бы не подходил и сейчас бы не протягивал руку. И на самом деле Голланд снова крепко пожал мне руку, будто прощаясь навсегда. «Берегите себя, контр-адмирал», — сказал он напоследок, заметив, что я не иду на контакт. «До встречи с вами я думал, что все раски — мои кровные враги навек. Но после того, что вы сделали для нас в сражении у Тиры, и сейчас после боя у перехода на Мадерский пояс, я изменил свое мнение и теперь считаю, что некоторые из раски все-таки парни, что надо. Я помню, как вы рисковали жизнью, когда мы вместе возвращались, чтобы помочь нашим погибающим товарищам, несмотря на то, что вы могли просто покинуть сектор боя. Я помню, как вы бросились на своей Афине на помощь фрегату Каппадана и вытащили с того света Холли Маграт и ее людей. С этого момента можете рассчитывать на меня, как на самого себя, сэр. Дикси помнят добро и всегда отдают долги. Благодарю вас, Винсент, за теплые слова». Я старался снова не расчувствоваться, настолько искренним сейчас выглядел этот грузный и вечно хмурый командир. «Я вас услышал и хочу попросить об одной услуге». «Слушаю, сэр», — обрадованно воскликнул Голланд. «Один из моих кораблей, линкор Абдул-Кадир, отправляется в сражение к переходу на Тавриду вместе с вами». Я подбирал слова, чтобы не выдать себя. «Этому линкору, как и вашей Саут-Дакоте, предстоит в скором времени сражаться, возможно, с превосходящими силами врага. Выполните мою просьбу. Если произойдет так, что Абдул-Кадир будет нуждаться в поддержке во время боя, с кем бы этот бой ни происходил, прикройте его своими орудиями и энергощитами. Прошу, не задавайте лишних вопросов, командир. Я вижу ваш удивленный взгляд. Просто пообещайте мне». «Я действительно не совсем понял вас, адмирал», — пожал плечами Голланд. «Возможно, во всем виноват синхронный переводчик. Ваш помощник, Кафтаранг Жила, прекрасный опытный космоморяк. Так может случиться, что не Саут-Дакота будет прикрывать собой Абдул-Кадир, а совсем наоборот. Но тем не менее, если вы так этого желаете, вот вам моя рука, и я обещаю, что приду на помощь вашему линкору, если тому она понадобится». «Именно это я и хотел услышать», — я крепко пожал руку командора. «Благодарю вас, Винсент». Не знаю, имел ли смысл этот разговор и не раскрыл ли я тем самым себя. Эти мысли занимали мое сознание, пока челнок не доставил меня на Абдул-Кадир. Я сел в лифтовую капсулу и уже через 3 минуты был у дверей одного из боксов медблока, в котором лежала Холли. Девушка встретила меня гораздо теплее, чем в первое наше свидание. Возможно, на самом деле препараты так действовали на ее сознание. Сейчас же лейтенант, как и всегда, улыбалась и была со мной крайне приветлива. «Я очень переживала о судьбе своих ребят, которые все до одного погибли там, на Чонси», — попыталась оправдаться она за свое поведение. «Извините меня, господин адмирал, если сказала лишнее». «Оставим это в прошлом», — отмахнулся я, улыбнувшись Холли, на которую действительно не держал зла. А сам подумал, при чем здесь экипаж эсминца Чонси, который Холли видела первый и последний раз в своей жизни. «Как ты себя чувствуешь? «Живот болит и при этом постоянно урчит», — недовольно сказала Холли. «Вроде не голодная». «Это регенерирующие клетки пытаются залатать тебя», — ответил я. «Помнишь, что ты получила плазменным штыком именно в живот?» «Такое не забудешь», — усмехнулась девушка. «А что за суета в эфире? Все забегали. Мы куда-то собираемся?» «Абдул-Кадир вместе с остальной союзной эскадрой уходит к переходу Бессарабия-Таврида», — пояснил я. «Командующий Дрейк задумал что-то интересное?» — обрадовалась девушка, подскочив на кушетке. «Значит, вскоре повеселимся?» «О, ты даже не представляешь, что придумал адмирал Дрейк», — невесело ухмыльнулся я. «Однако ни тебе, ни мне, к сожалению, принять участие в этой операции не получится. Афина, на которую я перехожу, а также твой любимый Каппадана, что еще не прошел ремонт и сейчас находится в одном из эллингов, остаются здесь на орбите». «Черт знает что», — обиженно воскликнула Холли. «С этой дыркой в животе я рискую пропустить все самое интересное». «Ничего страшного, успеешь навоеваться», — попытался я ее успокоить. «Надо торопиться», — засуетилась Холли, несмотря на мои возражения, вылезая из капсулы. «Мне уже 24 года, я не так молода, чтобы пропускать генеральное сражение за систему». «Да, действительно, почти старуха», — засмеялся я, все еще думая, что она шутит. «Как я на такую запал?» «Вот именно», — подыграла мне Холли. Однако, к моему удивлению, девушка была настроена серьезно. Она без сожаления избавилась от кучи капельниц и, выскочив из капсулы, начала быстро одеваться в военную форму. «Вы куда собрались, лейтенант Маград?» — задал я ей вопрос. «Я же говорю, Каппадана все еще на ремонте, поэтому вы остаетесь у Тиры». «Ага, сейчас», — хмыкнула Холли, морщась от боли в животе, но упорно продолжая одеваться. «Без меня Дрейк и остальные не улетят». «Ты-то на чем собралась сражаться?» — удивленно спросил я, поражаясь горячности Холли. «К счастью, в нашей эскадре есть вы, господин адмирал», — очаровательно улыбнулась мне девушка, «который недавно захватил две почти новенькие галеры. Одну из них я и собираюсь выпросить у нашего доброго командующего. Думаю, Чонси Дрейк мне не отдаст, так как у эсминца есть командир. А вот трофейную османскую галеру я у него выпрошу. Это уж точно».